«Думаешь, они опять готовят вторжение?» — спросил я, когда дочитал письмо до конца. «Не знаю», — пожал плечами Воронов. «Они не должны были так быстро оправиться от последнего поражения при Вертенде». «Тогда кто? Нежить?» «Возможно. Как видишь, Аруан и сам не уверен. Продолжают прибывать беженцы из северных земель, но ты же знаешь, люди склонны преувеличивать». «Как все не вовремя», — поморщился я. «Войны всегда начинаются не вовремя». «Как ты думаешь, сколько у нас времени?» «Месяца два, не больше». «Надо собирать совет». Большой Королевский Совет проходил в кабинете Вельда Рейна. Я уже не вспомню, как родилась эта традиция. Это помещение можно назвать настоящим музеем. Высокие, до самого потолка книжные шкафы, заполненные старинными фолиантами. Оружие, доспехи и драгоценные свитки с описанием историй из жизни правителя Аспиранора. От Геральда I до наших дней. Круглый стол, за которым был подписан знаменитый документ о передаче королевского трона. Теперь это вотчина Суарноров. Здесь мы обсуждаем наши дела и проводим совещания. Это большая и светлая комната со множеством высоких и узких окон. Есть даже балкон, который выходит на главный двор. «Еще немного, и Аруану придется закрыться в замке Ордена», — сказал Димка. Но это только ухудшит его положение. Похоже, лазутчики не лгут, и северяне готовят очередное вторжение. Если это так, он окажется в западне. Ему перекроют дорогу на юг. «Ты полагаешь, что они сумели договориться?» — недоверчиво покачал головой мастер Вельд. «Чтобы Корн Грейнерд и Уэрт Брейен действовали заодно?» «Да, такого никогда не было», — согласился Воронов. «Но времена меняются, кто знает?» «Да, верится с трудом», — кивнул Гонард Шир, раскуривая свою трубку. «Почему бы и нет? Особенно если нежить подсуетилась», — сказал я. «Вы же знаете, как это бывает? Немного лести, немного магии и бочки звонкого серебра. Рудники Вертенда не работают. Шахту Грейнерда закрыли 2 года тому назад. Торговля не спасает, а набеги на соседей не всегда приносят прибыль. Южане перестали возить товары в эти города». «Твои предложения, Серж?» «Надо посылать подкрепление Аруану и созывать наших норов на Бескерноре. Мы еще не оправились от последней кампании. Да и мятежники не готовы воевать». «Видите, как хорошо быть нежитью?» — криво усмехнулся Воронов. «У них нет проблем с воинами. Они поднимают мертвых и посылают их в бой». «Не всегда», — наставительным тоном сказал Гонард Шер. «Даже у тадмыров и черных магов есть предел возможностей. Армия мертвецов требует сильной магии и много сил». «В последней кампании нежить почти не участвовала. Вполне могли подготовиться». «Серж!» Старик Рейн слеповато прищурился и посмотрел на меня. «Усилить Аруана Мэша необходимо», — задумчиво кивнул я. «Даже если наши опасения беспочвенны, поход лишним не будет. Усилим пограничный отряд, а заодно посмотрим, как идет строительство замка». «Так быстро армию не собрать». «Зачем армию? Отправить гонцов с Йорра, Альткам и Кларенс. 3 или 4 сотни поднять сможем, не тревожа королевскую армию». «Хочешь задействовать рыцарей нашего ордена?» «Почему бы и нет?» – пожал плечами я. «В Асперенди 2 сотни орденских рыцарей и 1 сотня гномов Сигура. Рейнар и Мэтт пришлют еще 2 сотни, да и Дарби не усидит на месте. Для войны недостаточно, но для небольшой заварушки бойцов хватит». «Хорошо», — старик Вельд обвел нас взглядом и хлопнул рукой по столу. «Эрмиен Фьер, отправляйте своих воронов». На следующий день мы с Димкой стояли на площадке главной сторожевой башни. Мы часто сюда забирались, если хотели поговорить без свидетелей. «Карр!» Вороны, хрипло каркая, поднялись в небо и сделали круг над замком Аспаренда. С утра немного распогодилось, и надоевший дождь превратился в мелкую пыль. Поднявшийся ветер разорвал тучи, и сквозь прорехи брызнули лучи солнца. «Добрый знак!» — кивнул Воронов и проводил взглядом своего ворона. «Не для тебя!» «В смысле?» «Ты остаешься здесь, в Аспаренде, и будешь все контролировать!» «С ума сошел?» Я не ответил. Молча посмотрел на Димку и покачал головой. Спорить с этим упрямцем не хотелось, но другого выбора не было. «Суди сам. Вельд мудр, но уже стар. Гонардшир обладает всеми достоинствами, но на его плечах вся местная дипломатия. Кто остается?» «Есть Герд. Его дело считать деньги». «Дьявольщина!» «Не навоевался?» — вздохнул я. «Не переживай. На наш век этого дерьма хватит». «Мэриан тебя убьет». «Мэриан будет меня ждать. Я это точно знаю». «Никто и не сомневался. Идем обедать». Мы спустились вниз и вышли на задний двор. Замок жил своей обычной жизнью. Бегала кухонная братья с кудахтающими курицами в руках. Пожилая служанка ощипывала гуся. Рядом с ней сидел маленький чумазый ребенок, играя с подобранным на земле пером. Слышался визг поросенка, которого тащили на убой, и смех служанок, идущих по своим делам в город. У ворот стояли несколько гномов из охраны замка. Они проводили взглядами девчат и весело оскалились, обсуждая их пышные формы. «Твоя сотня тоже останется», — продолжил я. «Не дело оставлять столицу без защиты». «Хорошо», — кивнул Димка. «Что с армией? Соберешь?» «Куда я денусь?» — он пожал плечами. «Разошлю письма норам, чтобы начали готовить людей к походу. Часть отправят сразу после получения писем, а часть начнет готовиться и ждать приказа выступать». «Ну вот видишь, кто, если не ты, может быстро поставить на уши этих бездельников?» «Мобилизация – дело тонкое. Тем более, что информацию о Руана надо проверить. За этим мы и отправляемся». «Кто из медиков пойдет с вами?» «Хаугри. Вчера с ним разговаривал. Он берет 10 дюнков и несколько целительниц из ведьминого гнезда». «Хорошо, что мы их тогда не поджарили», – усмехнулся Воронов. Целительницы, о которых вспомнил Дмитрий, некогда были обычными деревенскими ведьмами. Хорошо, пусть не совсем обычными, но зато настоящими, потомственными. Один из жителей деревни, где обитала эта семейка, влюбился в молодую ведьму. Ему не ответили взаимностью, и он написал донос, обвинив женщин в колдовстве и черной магии. Да, здесь и не такое бывает. И без инквизиции дураков хватает. Слава богам, что в этот момент Воронов находился в гостях у местного нора. Вот и завертелась эта история. Не окажись там одного из нас, ведьм сожгли бы на костре. Разобравшись, Димка приказал найти этого доносчика. Нашли, допросили и в назидание остальным сожгли. Ведьмы оказались хорошими лекарками. Им предложили перебраться в столицу, и вот так они оказались в Аспаренде, в лечебнице Дюнка Хаугри. Спустя неделю после Королевского совета я сидел в кабинете, разложив на столе карту наших владений. Смотрел и вспоминал времена, когда увидел эти земли впервые. Это был чужой и пугающий мир. Мир, полный тайн и загадок. Увы, но прогрессорами мы так и не стали. Даже порох не изобрели. Единственное, чего добились, так это спокойствие на королевских землях. Конечно, если не брать в расчет мятежный север. Наши подданные стали жить намного лучше. Нет, ни о какой демократии речи быть не может. Здоровый феодализм, так будет точнее. Крестьяне не были рабами, привязанными к земле. Каждый из них был собственником земельного надела и платил налоги норру, Земли хватало на всех. Да, не все шло гладко. Случались и стычки, и голодные годы. Приходилось закупать хлеб в Баргасе и помогать крестьянам дожить до весны. Нет, мы не были святыми. Иногда действовали очень жестко. Усмиряли бунты и развешивали бунтарей на деревьях. Сжигали нежить вместе с их пособниками. Всякое бывало. Да, наши руки по локоть в крови. Но никто из королевских подданных не умирал с голоду и не продавал детей за несколько серебряных мюнтов. Законы были суровыми, и виселицы в городах не пустовали. Разочарованы? Как вам будет угодно. Мы никогда не ставили задачу сделать всех людей богатыми и счастливыми. Лишь немного изменили правила, не забывая о нравах и традициях этого мира. Нельзя ломать то, что создавалось веками. Не поймут. Карр! Послышалось хлопанье крыльев, хриплое карканье и, чуть погодя, резкий стук в окно. Это прилетел Нур. Он был отправлен в Кларенс и, конечно, вернулся первым. В небольшом кожаном мешочке, привязанном к его левой лапе, было письмо от Мэдда. Ворон спокойно подождал, пока я сниму послание, и потом отправился изучать мой письменный стол. Разворошил несколько писем, нашел кусок вяленого мяса на тарелке и успокоился. Как я и ожидал, Мэтт будет в столице через 7 дней. Наш здоровяк никогда не любил опаздывать. Тем более, если дело касалось какой-нибудь веселой заварушки, будь то драка или королевский пир. Он уже ведет сотню в Эсперент. Скоро вернутся вороны с письмами от Дарби и Рейнора. Вы не ослышались. Вороны. Кроме Нура и Нора, есть еще два. Кай и Рей. Эти два наглеца появились в нашем замке недавно, где-то 1.5 года назад. Они выбрали своим хозяином Димку Воронова и частенько воюют с моими за кусок пожирнее. Если все пойдет по плану, то через 1.5 месяца доберемся до наших северных границ. Там сейчас Аруан Мэш со своим отрядом пограничников. 150 пехотинцев и 50 орденских рыцарей. Кроме них, есть гарнизон в замке. Еще 1000 бойцов. Ну и, конечно, гномы. Каменщики и каменотесы, плотники и кузнецы, которых нам предоставил Дарби. Его парни знают толк в такого рода сооружениях. Неподалеку от границы строится замок. Он был заложен еще 10 лет назад Маргом Вертендом для защиты торгового пути в Эспарент от разбойников. Срединные земли всегда славились разномастным отребьем, которое промышляло на больших дорогах. После начала мятежа замок несколько раз переходил из рук в руки, но потом его заняли мы. Король передал его под власть нашего ордена, как и долину, которая является самым уязвимым местом на границе. Многое в этом замке пришлось перестраивать, а стройка шла медленно по причине вечных пограничных стычек между югом и севером. Кто-то из придворных уже прозвал эту войну Эрстиерфарк. Война, которой нет. Пока мы будем бродить вдоль границы, Димка Воронов останется здесь и будет собирать войско. У короля Аспиранора нет и никогда не было регулярной армии. Есть королевская стража, состоящая из 200 воинов, и личная охрана в количестве 100 человек, не считая 20 телохранителей. Единственные регулярные части – это рыцари нашего ордена.